базе номер 9, ему равных просто нет. Отбомбил он пол Европы, он объездил всю страну. В каждом городе, где был, он завел себе жену. Если вы уже решили, что-то с Яковом не так, мы раскроем карты сразу, Яша наш простой маньяк. Мыло, скотч, моток веревки, перочный нож складной. Эти нужные предметы возит Яша под рукой. Яша по дороге, выноси скорее ноги. Автостопом можно только по Европе. Как раз в районе Химок испугался не на шутку. Бампером он зацепил плечевую проститутку. И пока никто не видит, что девчонки пропадают, быстренько упаковал, стал багажник убирать. Ну а что платить, не надо жрать, не просит, пусть лежит. Пригодится еще тело, путь далекий предстоит. От находки до Берлина возит Яша страшный груз. Ну подумаешь, не стонет, раз не стонет, ну и пусть. Яша по дороге, выноси скорее ноги. Добираться автостопом можно только по Европе. Яша быстро простился, в мертвую девку Яша влюбился. Яша подружке меняет белье, туфли, чулки, а ей все равно. Школьницей будешь потом медсестра, есть чем заняться с тобой до утра. Яша не скучный, я жокей, с мертвой подружкой жить веселей. Не может маньяку и все время нести. Его тормознули где-то в пути. Смотрит гаишник на заднее место. Останки лежат в платье невесты. Едет Яша по дороге, выноси скорее ноги. Добираться автостопом можно только по Европе. Едет Яша по дороге, выноси скорее ноги. Яша по дороге, выноси скорее ноги. Добираться автостопом можно только по Европе. Без дубинки этот номер 100% не пройдет. По весне из-под сугроба кто-нибудь тебя найдет. Кто-нибудь тебя найдет. Кто-нибудь тебя найдет. Кто-нибудь тебя найдет. Кто-нибудь тебя найдет. Кто-нибудь...